Глава 21. Нежданные гости. Наутро Эрагон, зайдя за палатку, снял с себя тяжелую верхнюю одежду и стал плавно переходить из одной позы в другую, повторяя упражнения второго уровня рингара, изобретенные эльфами. Вскоре он уже совершенно не ощущал холода, вспотел и стал даже слегка задыхаться от усилий. Порой ему и впрямь было трудно совладать со своими конечностями, ибо в некоторых позициях ему казалось, что мышцы его вот-вот оторвутся от костей. Примерно через час, закончив заниматься рингаром, он вытер ладони краем палатки, вытащил свой меч Скромосакс и еще минут 30 скакал с ним, отрабатывая различные фехтовальные приемы. Он бы предпочел и весь этот день посвятить знакомству с новым мечом, ибо знал, что сама его жизнь, возможно, будет зависеть от этого. Но приближалось время свадьбы Рорана, и бывшие жители Карвахала должны были поторопиться, чтобы вовремя закончить все приготовления. Чувствуя прилив новых сил, Эрагон хорошенько вымылся холодной водой и оделся. А затем они с Сапфирой пошли туда, где Элейн присматривала за приготовлениями к свадебному пиру. Блёдхгарм и остальные эльфы следовали за Эрагоном в шагах в 10, уверенно и неслышно скользя между палатками. «Ах, как хорошо, что ты пришел, Эрагон!» — радостно воскликнула Элейн. Она стояла, обеими руками упершись в поясницу, чтобы уменьшить вес огромного живота, возле походных очагов, сложенных из камней и глины, над которыми были подвешены многочисленные котелки и кастрюли. Мотнув подбородком в сторону мужчин, неподалеку разделывавших свинью, а затем в сторону стола, сделанного из деревянных щитов, уложенных на пни, где суетились еще 6 женщин, Элейн сказала Эрагону: «А уже и тесто для 20 караваев подходит. Нужно его замесить и хлебы сформировать. Так, может, ты этим и займешься?» И, заметив мозоли у него на костяшках пальцев, нахмурилась: «Только уж постарайся не мочить эти свои мозоли». 6 женщин, возившихся у кухонного стола, в том числе Фельда и Биргет, примолкли, когда Эрагон занял место среди них. Его попытки возродить разговор закончились неудачей. Но через какое-то время, когда он оставил эти попытки и сосредоточился на тесте, женщины и сами вновь разговорились. Говорили они в основном о Роране и Катрине, и о том, какие они оба счастливые, а также, разумеется, и о своей новой жизни в лагере Варденов, и о том долгом пути, который им пришлось преодолеть. Потом вдруг, без всякой подготовки, Фельда посмотрела на Эрагона и заявила: «Что-то тесто у тебя больно липнет. Может, немного муки добавишь?» И Эрагон охотно с ней согласился. «Ты права. Спасибо». Фельда улыбнулась, и после этого женщины уже полностью включили Эрагона в общую беседу. Пока Эрагон месил теплое тесто, Сапфира лежала, свернувшись на ближайшей лужайке. Детишки играли рядом, забираясь на нее и бегая вокруг. Их смех и пронзительные возгласы прорывались сквозь монотонное звучание голосов взрослых. Пара дворняг вздумала залаять на Сапфиру, и она, слегка приподняв голову, так рыкнула, что собаки тут же с визгом удрали прочь. Всех на этой поляне Эрагон знал с детских лет. Хорст и Фиск ладили столы для пира. Кизельд смывал с рук кровь зарезанной свиньи. Олбрих, Баудер, Мандель и еще несколько молодых человек носили на холм шесты, украшенные лентами. Именно так Роран и Катрина выразили желание быть обвенчанными. Хозяин таверны Морн был занят приготовлением особого свадебного напитка, а его жена Тара ему помогала, держа 3 кувшина и большую флягу. В нескольких сотнях футов от них Роран что-то кричал погонщику мулов, который пытался провести свою упряжку прямо через поляну. Лоринг, Дельвин и мальчик Нолвафриль стояли рядом и наблюдали за этими сердитыми переговорами. Громко выругавшись, Роран в конце концов просто схватил переднего мула за упряжь и развернул его повозку в другую сторону. Это зрелище развеселило Эрагона. Он и не подозревал, что Роран может так сильно нервничать, что его запросто сможет вывести из себя обыкновенный мул. «А наш великий воин просто места себе не находит. Волнуется перед таким серьезным испытанием?» Усмехнулась Изольда. Одна из тех шести женщин, что вместе с Эрагоном готовили пир. Все засмеялись. «А может...» Сказала Биргит, подливая в тесто воды и размешивая его. «Он тревожится. Не сломается ли его меч во время этой битвы?» Женщины захихикали. Послышались веселые возгласы. А Эрагон побагровил от смущения. И не отрывая глаз от теста, еще энергичнее заработал руками. Соленые шутки на свадьбе – дело обычное. И раньше он с удовольствием принимал в этом участие. Однако в данном случае подобные шутки как-то чересчур сильно его смущали. Те люди, которым уже не бывать на этой свадьбе, тоже не шли у него из головы. Он думал о Бирде, о Квимби и Паре, о юном Элмунде и о Келби, о тех своих односельчанах, что погибли по вине слуг Империи. Но больше всего он думал о Герроу. Как бы ему хотелось, чтобы дядя был жив, чтобы он услышал, как его сына все с искренним уважением величают героем, чтобы он увидел, как Роран вступает в брак с Катриной и становится настоящим мужчиной. Эрагон зажмурился и поднял лицо навстречу полуденным лучам солнца. А потом улыбнулся, довольный. Погода была отличная. Запах дрожжей, муки, жарящегося мяса, только что разлитого по кувшинам вина, кипящих супов, сладких пирожков и подтаявших сладостей витал над поляной. Его друзья и родные собрались здесь на праздник, а не на похороны. И пока что сам он и Сапфира были в безопасности. Так что все было хорошо. И тут над лагерем разнесся звук одного единственного горна, показавшийся Эрагону невероятно громким. Затем горн прозвучал снова и снова. Все так и застыли, не понимая, что означают эти три сигнала. На несколько минут в лагере установилась почти полная тишина. Лишь животные издавали встревоженные звуки, а потом забили боевые барабаны варденов. Сразу возник хаос. Матери бросились прятать детей, повара – гасить огни в очагах, а остальные мужчины и женщины схватились за оружие. Эрагон метнулся к Сапфире, да и она сразу вскочила. Мысленно он приказал Блёдгарму, который немного ослабил свои защитные барьеры. «Встретимся у северного входа!» «Мы слышим и повинуемся, губитель шейдов!» Последовал ответ. Эрагон взлетел на спину Сапфиры. И в тот же миг она подпрыгнула, перескочив через четыре ряда палаток. Приземлилась и подпрыгнула во второй раз. Она не летела, а как бы передвигалась огромными прыжками. Точно горный кот, пересекающий быструю речку. При каждом прыжке Эрагона так подтряхивало, что у него стучали зубы и болезненно напрягался позвоночник. А сам он чуть не вылетал из седла. Перепуганные воины бросались в рассыпную, завидев Сапфиру, совершавшую эти могучие прыжки. Эрагон, впрочем, успел войти в мысленный контакт с Трианной и другими членами Дювран-Гргата, определив местонахождение каждого из заклинателей и дав им соответствующие указания насчет близящегося боя. И тут некто, не имевший отношения к Дювран-Гргата, коснулся вдруг его мыслей. Он тут же попытался воздвигнуть мысленный заслон, но понял, что это травница Анжела, и позволил ей установить с ним связь. «Я сейчас с Насуадой и Эльвой», — сказала ему Анжела. «Насуада хочет встретиться с тобой и Сапфирой у северного входа. Постараемся прибыть туда как можно скорее». «Да-да, мы уже на пути туда. А что Эльва? Она что-нибудь чувствует?» «Боль. огромную боль. Твою, Варденов, других людей. Мне очень жаль, но она сейчас не слишком общительна. Уж больно ей тяжело приходится. Я собираюсь усыпить ее, пока эта волна насилия не спадет. И Анжела прервала связь. Точно плотник, раскладывающий перед собой инструменты, прежде чем начать новую работу, Эрегон рассмотрел все виды защиты, которыми окружил себя, Сапфиру, Насуаду, Арью и Рорана. Похоже, все было в полном порядке. Сапфира тормознула прямо перед его палаткой. Земля из-под ее когтей так и полетела во все стороны. Эрегон кубарем скатился с нее и бросился внутрь, на ходу отстегивая меч. Бросив пояс и меч на землю, он моментально накинул себе на плечи кольчугу и снова перепоясался мечом. Холодные тяжелые кольца кольчуги скользнули по телу, по вискам и плечам, точно дождь из монет. Затем Эрегон надел подшлемник и шлем. Поправив перевязь, он еще раз проверил, крепко ли пристегнут меч. Надев наручи и латные перчатки, он подцепил к левой руке щит. Правой схватил тяжелое драконье седло и вихрем вылетел из палатки. Звеня доспехами, он поспешно набросил на Сапфиру седло и сам взлетел следом. В спешке и возбуждении ему никак не удавалось застегнуть крепежные ремни, и Сапфира тоже проявила некоторое нетерпение. «Торопись! Ты слишком долго возишься!» «Да нет, я и так тороплюсь изо всех сил! Просто ты, черт возьми, стала невероятно огромной!» Она зарычала. В лагере царила суматоха. Люди и гномы двумя ручейками стекались к северному входу в лагерь, спеша на призывные звуки боевых барабанов. Эрегон подобрал с земли остальные доспехи и вскочил на Сапфиру. Взмах крыльями, скачок, ускорение, порыв яростного ветра, жалобный скрип стремян о щит Эрегона. И Сапфира взлетела. Пока они мчались к северному входу, Эрегон надел поножи, удерживаясь в седле исключительно силой колен, которыми стискивал бока Сапфиры. Наручи он положил на седло спереди, а щит повесил на шип, торчавший на шее у драконихи. Закрепив поножи, он сунул ноги в кожаные петли стремян и старательно пристегнул каждую ногу. Невольно проведя рукой по поясу Белотха Мудрого, Эрегон застонал, вспомнив, что опустошил имевшиеся в поясе запасы энергии еще в Хилгринде, когда лечил Сапфиру. «Проклятье! Надо было хоть немного энергии запасти заранее!» «Ничего, все будет в порядке!» Утешила его Сапфира. Эрегон как раз надевал латные перчатки, когда Сапфира, выгнув крылья двумя прозрачными куполами, как бы зависла в воздухе над одной из насыпей, окружавших лагерь. Насуада была уже там, сидела на своем мощном жеребце. Рядом с ней был Джермундур, тоже верхом. Затем пешая Арья и дежурный отряд ночных ястребов под предводительством Кхарги, одного из тех урголов, которых Эрегон встретил на пылающих равнинах. Блёдхгарм и остальные эльфы тут же вынырнули из леса палаток и окружили Эрегона и Сапфиру. И с противоположной части лагеря галопом примчался король Оррин со своей свитой, резко осадив коней рядом с Насуадой. Почти сразу же за ними появился Инархайм, предводитель гномов, и трое сопровождавших его воинов. Гномы, одетые в металлические кольчуги, ехали верхом на пони, защищенных кожаными доспехами. Наргардсвок мчался к лагерю из восточных полей, и земля под его ногами дрожала так, что приближение Кулла все почувствовали за несколько минут до того, как стал виден он сам. Насуада выкрикнула какой-то приказ, и стража у северных ворот отворила тяжелые створки, пропуская Гардсвога в лагерь, хотя он, если б захотел, легко и сам бы вышиб эти ворота. «Кто нападает?» — прорычал Гардсвок, меряя насыпь неестественно громадными шагами. Кони так и шарахались при виде этого великана. «Посмотри!» — сказала ему Насуада. А Эрагон уже изучал наступающих врагов. Примерно в 2 милях от лагеря 5 длинных лодок, черных как уголь, причалили к ближнему берегу реки Джиет. Из лодок выгрузились воины Гальбаторикса в кожаных доспехах. Их мечи, копья, щиты, шлемы и металлические кольчуги так и сверкали в лучах летнего солнца. Арья, прикрыв глаза рукой и прищурившись, смотрела в сторону прибывшего войска. «Их там всего человек 270, или может 300?» – сказала она. «Странно, что так немного», – заметил Джермундур. Король Оррин нахмурился. «Вряд ли Гальбаторикс сошел с ума и поверил, что сможет разбить нас с помощью столь смехотворного войска». Оррин стащил с головы шлем в форме короны и вытер лоб краем котты. «Мы можем запросто уничтожить весь этот отряд, сами не потеряв ни единого бойца». «Возможно», — сказала Насуада. «А возможно и нет». С трудом выталкивая изо рта слова, Гардсвок проворчал. «Этот драконий правитель, лжец и предатель, бешеный баран. Но умом он не слаб. Он хитрый, как голодный хорек». Воины тем временем выстроились и выдвинулись в сторону варденов. К Насуаде побежал мальчишка-гонец. Она наклонилась в седле, выслушала его и отпустила. «Наргардсвок, твои люди в безопасности и находятся в нашем лагере», — сказала она Кулло. «Они собрались возле восточных ворот и готовы выступить под твоим предводительством». Гардсвок что-то проворчал, но остался на месте. Оглянувшись на приближавшихся к лагерю воинов, Насуада сказала. «Я не вижу никакой причины вступать с ними в бой на открытом пространстве. Наши лучники легко перестреляют их, как только они подойдут ближе. А если им удастся добраться до наших земляных валов, то перед ними будет еще несколько препятствий в виде рвов и заграждений из пустых бочек. Вряд ли кто-то из них сумеет уйти живым». Закончила она с явным удовлетворением. «Они сами себя приговорили», — сказал Оррин. «Мы с моими кавалеристами можем выехать из лагеря с другой стороны и напасть на вражеский отряд сзади. Я думаю, это их настолько ошеломит, что они даже защититься не успеют». «Волна битвы может...» — начала было Насуада, но тут бронзовый горн, возвещавший прибытие войска, прозвучал снова. И так громко, что Эрагон, Арья и эльфы заткнули уши. А Эрагон даже поморщился. Таким сильным и пронзительным был этот звук. «Откуда он донёсся?» – спросил он Сапфира. «Куда более важный вопрос, по-моему. Почему эти солдаты захотели предупредить нас о нападении, если это действительно они подают подобные сигналы? Может, это какая-то диверсия или...» Эрагон забыл, что хотел сказать, увидев какое-то странное движение на противоположном берегу реки Джиет. Из-за купы печально поникших ив красный, точно кровавый рубин, точно раскаленное железо, готовое к ковке, точно горящие угли в костре ненависти и гнева, на фоне неба возник силуэт Торна. А на спине у красного дракона восседал Мурток в сверкающих стальных доспехах и размахивал над головой мечом Зарраком. «Они явились по нашу душу», — сказала Сапфира. И у Эрагона похолодело под ложечкой, когда он почувствовал, какой ужас охватил душу Сапфиры. И этот ужас, точно поток ледяной воды, хлынул затем и ему в душу, затопив его с головой.